Подошел и проверил третьего, он не двигался. К моему сожалению, он умер. Все из-за импланта силы. Его грудная клетка не выдержала сдвоенный удар моих кулаков. «Кто ты?» — хрипя, спросил главный у них. У него из-за края рта потекла капля крови. «Этот тоже не жилец. Ребра сломаны и пробиты легкие. Я тебе уже ответил на этот вопрос. Странный ты, не веришь, когда тебе говорят правду. Здесь все врут. Тебе недолго осталось, так что у тебя есть шанс сказать правду. Что тебе нужно? Зачем вы напали на нас? Ты захватил моего парня. Я его отпустил. Это уже ничего не меняло. Что вы использовали? Чем вы нас вырубили? Этого я не знаю. Это игрушка колонистов. Я правильно понимаю, что вас не пускают внутрь бункера и держат здесь? Да. Ты ведь здесь давно? Почему? Мы для них изгои. Понятно. Не жалко. Да. Как ты здесь оказался? Как все? Прилетел. Мне были нужны запчасти для корабля. Надеялся найти нужные здесь. Конкуренты? Да. Мину подложили. Где здесь можно найти эскин для абордажного бота? Нигде. Здесь одни развалины. Техника есть какая-нибудь у колонистов? Нет. Может, есть, но ты не знаешь, никогда об этом не слышал. Почему вы без оружия? Они не дают нам ничего. Думаю, оно у вас есть, но вы его не там держите. Как тогда наше оружие оказалось здесь? Сам ничего не понял. Почему-то они нам его отдали. За исключением запасных обоим? Да. Зачем они им? У них ведь и так полно оружия. Не знаю, полно или нет. Меня к ним никогда не пускали. Где этот парень, Мин? Они его забрали. Вот даже как, одного его, троих, мало. Здесь 12 кроватей. Трое парней погибли от ран. Они отказались их лечить. Ты когда-нибудь видел здесь этих двоих разумных? Перекинул ему фото Леры Яжи. Девку точно нет, а его вроде видел. Давно, давно я только здесь оказался. Неожиданно Голиасец прыгнул на меня. Он каким-то чудом смог развязать веревки на руках. Мой встречный удар в шею отправил его в последний полет. Он упал на пол, туда, где лежал только что. Нас немного прервали, что он здесь делал. Они напали на нас, троих убили и захватили несколько парней. Они, да, Аширский планетарный десант. Ты здесь уже лет 10-15, так, 12. Значит, это было 12 лет назад, да. Что дальше было? Они спустились в бункер. Их туда впустили? Нет, вроде. Что потом? Не знаю. Они ушли и больше не возвращались. Что им здесь было нужно? Не знаю. При парнях они ничего такого не говорили. Они что, тебе вернули захваченных парней? Да, но не они, эти, из бункера. Десантники им их передали. Значит, и этот служил в десанте. Не думаю. Он был одет не как они. Они его охраняли. Вот этот у них командовал. Перекинул ему фотку главы клана. Откомандовался, значит, да, он. Месяц назад, может немного позже, тот гражданский здесь снова не появлялся, не встречал, а то бы поквитались. Подумай, что им могло здесь понадобиться, без понятия. Они исчезли и больше никогда не появлялись. Скажи, а у этих в бункере рабы есть? Рабы? Никогда не слышал об этом. Им самим жрать нечего, а раба кормить нужно. Здесь ты прав, а у аварцев рабы есть? Не знаю, они несколько раз появлялись здесь, а вот для чего и почему, я не в курсе. Откуда ты знаешь, что они появлялись здесь? Нас посылали искать пропавших. Они что, выходят из бункера? Конечно, охотиться ведь им нужно. Тогда почему вас посылали их искать? Они сами искали? Хотя можешь не отвечать, я и так понял. Не жалко. Как-то так, что про аварцев знаешь? Ничего, мы с ними не общались. Тогда откуда ты знаешь, что они приезжали сюда? Сам не видел, но парни несколько раз встречали их. Может, конечно, и перепутали что-то. Тех, кто пропадал, находили? Нет. А тела? Тоже нет. Много пропало? Не знаю, не считал. Мне плевать на них. А проход за стеллажом ты знаешь? Знаю. Куда он ведет? На поверхность. Засыпан? Не знаю. Нет, вроде. Он закашлял, и кровь потекла сильнее. Добей меня. Ты сам скоро умрешь. Добей. Тебе ведь не сложно, и когда будешь уходить, закрой дверь. Не хочу, чтобы мое тело стало кормом для этих тварей. Я выполню твою последнюю просьбу. Когда я достал бластер, он улыбнулся. До встречи, скоро мы встретимся. Это вряд ли, и нажал на спусковой крючок. Я выполнил его последнюю просьбу и, уходя, закрыл дверь на задвижку. Предусмотрительно сделал так, чтобы не было крови. Затащил убитое милое животное в спальню и закрыл туда дверь. После этого посмотрел себе на ноги. Мы с Милой оба наступали в кровь у входа в спальню, а значит, запах крови на нас есть, и это плохо. Мила на складе сложила все заинтересовавшее ее в одном месте и, похоже, думала, что брать, что задумалась. Все не входит, думаю, что взять, а что оставить. Зачем ты все это набрала? Нам нужны продукты и вода. Одну нашу фляжку я нашла, а вторая пропала. Из продуктов здесь нет ничего. Есть запчасти к оружию и два искина. Это искины от домов. Они нам не интересны. Слишком маленькие. Заберем, пригодятся. Забираем. Банковские чипы тоже забираем. Все остальное, полный хлам. Это запчасти для бластеров и еще непонятно от чего. Они нам не нужны. Лучше оставить место для мяса. Нам будет нужно что-то есть. Поголодаем до бота. Нам это все не нужно, и тебе придется все это нести. Почему мне? Потому что я пойду впереди, и рюкзак мне будет очень мешать. В этой норе сражаться сложно, и ты понесешь мою винтовку и мой рюкзак. Кроме того, тебе придется прикрывать нашу спину. Поэтому подумай, нужно нам это все или нет. Интересно, откуда здесь столько вещей? Глава 20. Из остатков домов. Они до сих пор ползают по домам и ищут, что сохранилось. Она сложила в рюкзак только наши вещи, и мы начали отодвигать стеллаж обратно. Не успели мы открыть проход, как оттуда прыгнула еще одна тварь. Мила подстрелила ее в полете. Какие они прыгучие. Иглы береги и попусту не трать. 2-1 в мою пользу. Игры закончились, ты победила, а теперь будь очень осторожна и внимательна. Гранат бы нам плазменных хотя бы парочку и пристегни десантный нож к поясу. Осветил прожекторами подземный ход, выставив перед собой клинки, и двинулся вперед. Больше местных крыс поблизости не оказалось. Подземный ход местами сужался, местами расширялся. Вначале я подумал, что его прорыла Рилл и компания, но на стенах заметил следы механической обработки. Значит, этот ход прокопала техника, а доделали его уже живущие в бункере. Подземный ход вел вначале немного вниз, но потом изменил направление и стал постепенно подниматься наверх. Биосканер упорно молчал. Мы прошли еще не одну сотню метров, когда подземный ход стал расширяться. Здесь я уже мог идти в полный рост. Сделал еще несколько шагов, и биосканер пискнул. Я остановился. 3 встроенных прожектора скафандра хорошо освещали подземный ход, но я на несколько шагов вперед я никого не видел. Подземный ход тем временем еще больше расширялся. Мила, смотри спину. Впереди кто-то есть, сзади чисто. Выбора не было, и я осторожно двинулся дальше. Мне оставалось несколько шагов до отметки, но я так никого и не замечал. Едва сделал еще шаг, как из-за небольшого камня на меня прыгнула крыса. Небольшое движение клинком, и она упала на землю с отрубленной головой. Биосканер больше не подавал сигналов, и я двинулся вперед. Вскоре мы подошли к развилке. В этом месте подземный ход соединялся с другим подземным ходом, образовывая перекресток. Биосканер молчал, но все изменилось, когда я ступил на 2 шага вперед. Из нор по сторонам хода и из смежного подземного хода хлынул поток крыс. Клинки заработали с такой скоростью, что я сам не видел, что они вытворяют. Рубил направо и налево, а этот поток не собирался кончаться. Стал отступать назад, когда почувствовал боль в ноге. Одна тварь пыталась прокусить скафандр. Пинком отправил ее в полет, не прекращая рубить направо и налево. Она отлетела и бросилась снова. В этот раз я прикончил ее. Несколько штук смогли избежать встречи с клинками и пытались вцепиться мне в горло. Вот только скафандр не позволял им это сделать, и они падали вниз и снова атаковали меня. Мне приходилось под их напором отступать назад. Удар. Отлетает голова очередной крысы, и я обнаруживаю, что неожиданно для меня крысы закончились. Весь подземный ход впереди устлан их телами и залит их кровью. «Алекс, ты как?» – осторожно спросила Мила сзади. Думал, сомнут. Слишком много их было. Что сзади? Чисто. Тогда вперед. Нужно уходить отсюда, пока их еще больше не сбежалось на запах крови. Ты не ранен? Нет, вроде, но устал. Вперед. Мы пошли вперед. Мила, считай. Потом сообщишь, какой у нас счет. Так нечестно, я не могла вмешаться, боялась в тебя попасть. У тебя есть возможность сменить меня. Впереди развилка. Пожалуй, я лучше буду сзади. При этом она добила ножом раненую крысу. Интересно, какой урод указал в описании, что они не опасные. Это точно большая ошибка. Уже на подходе к развилке у меня пискнул биосканер, и откуда-то сбоку на меня прыгнула очередная крыса. За ней почти сразу прыгнула еще одна, и за ними еще 2. Эти 4 крысы выглядели крупнее предыдущих. «Что ты их рассматриваешь?» – спросила Мила. Она тоже подошла и проследила за моим пристальным взглядом. Крупняк пошел. Обычная крыса имела массивное туловище и короткие лапы с острыми когтями. Голова была крупная и сильно напоминала крысиную. Она переходила в мощное тело, как у норной собаки. Все они были разного размера, начиная от большой таксы и заканчивая бультерьерами. Однако последняя четверка разительно отличалась от других. Они и весили, и были значительно крупнее остальных. Только, закончив рассматривать их, обратил внимание на проход, откуда они появились. Он находился на стыке подземного хода, по которому мы шли, и хода, пересекающего его. Биосканер молчал, и я решил посмотреть, что там. «Мила, останься пока здесь, я проверю, что это за ответвление, и заодно подумай, куда мы пойдем дальше». «Хорошо». Проход был широкий, я прошел по нему десяток метров и вышел в огромную полость. Она была широкая и высокая, как большой гараж. «Пип», — сообщил биосканер. Я посмотрел на экран и осветил дальний угол полости. Забившись в самый угол, на горе костей сидела огромная крыса. Внешне она напоминала крупную свинью с крысиной мордой. Маленькие красные глазки смотрели на меня с ненавистью. Когда я осветил ее, она вся ощетинилась, приготовившись к прыжку, но нас разделяло больше 10 метров, и она не прыгнула, осталась там же, на горе костей. «Вот кто у нас здесь спрятался. Алекс, что у тебя? Зайди, сама увидишь. Что это?» «Эта тварь главная у них. У них здесь гнездо. Вот почему они его так яростно обоняли». Мила быстро оказалась рядом. «Убей эту тварь. Посмотри, сколько здесь человеческих костей». 2 выстрела из бластера. Эта тварь завизжала и завалилась на бок. Подошел и клинком добил ее. «Это сколько же здесь разумных погибло?» Мила пошла следом за мной, держа ее в прицеле винтовки. «Много. Пойдем отсюда. Нам нужно уходить». Мила была сильно подавлена, когда мы вышли оттуда. «Ты решила, куда мы дальше пойдем?» «Нет. Что думаешь?» «Не знаю. Ты выбери. Тогда прямо. Внимательно теперь смотри за спиной». «Я уже поняла. Мы пошли дальше». Подземный ход поднимался все выше и выше. Наконец, мы пришли к его окончанию, и я осветил его. Здесь находилась бетонная стена, как и там, откуда мы вышли, и здесь, как и там, в ней сделали пролом. Этот пролом был также загорожен. «Что будем делать?» – спросил Милу. «Что ты предлагаешь? Что сзади?» «Чисто. Похоже, мы пришли к такому же бункеру, из которого ушли. Стоит в него лезть? Может, нужно вернуться и проверить, куда ведут другие ходы? Не хочу я туда возвращаться. Идем в гости?» «Да, тогда пошли. Только тихо. На планете ночь, и они должны спать». Выключил прожектор из скафандра и начал осторожно давить на то, чем был загорожен проход в бункер. Вначале оно не хотело поддаваться, но я усилил давление, и оно стало постепенно сдвигаться, приоткрыв проход. Тускло включив один из прожекторов, посветил внутрь. Прожектор осветил полупустое помещение. Через образовавшуюся щель проник в него и осмотрелся. В помещении никого не оказалось. Раньше оно было или гаражом, или ремонтной мастерской. Сейчас в нем остались только 2 металлических стола и пустой металлический шкаф, прикрывающий выход из подземного хода. «Что там?» «Никого. Иди сюда». Она появилась в помещении, и мы вместе вернули шкаф на место. «Где мы?» «Без понятия. Тогда пошли дальше». Освещение в этом помещении отсутствовало. Осторожно приоткрыл единственную дверь из него, и прожектор осветил лестницу, ведущую наверх. Поднявшись по ней, мы оказались на 1-м этаже разрушенного дома. Лестница на 2-й этаж была разрушена, как и сам дом. Частично сохранились стены 1-го этажа. «Мила, мы выбрались», и я открыл забрало скафандра, всей грудью вдохнув насыщенный кислородом воздух планеты. Как порой хорошо вдохнуть свежий воздух. Она тоже открыла забрало скафандра. «Здесь легко дышится». «Да, не как в бункере. Мы сидели на обломке стены, дышали, и каждый думал о чем-то своем. Не знаю, как она, я смотрел на небо, в котором остатки кораблей падали и сгорали в атмосфере планеты, оставляя яркие огненные полосы, и думал о нас. Мила думала о чем-то своем, а я осознал, что совсем не хочу потерять ее. Наш полет на эту планету был полной глупостью с моей стороны. Нужно было оставить ее на станции, хотя в очередной раз делать этого нельзя. «Обними меня», — сказала она, как будто почувствовав, что я думаю о ней. «Знаешь, мы только что из большой проблемы выпутались. Даже не представляю, что бы я без тебя делала». «Конечно», — обнял ее. «Без меня ты бы здесь не очутилась. Как сейчас Леру искать? Нужно думать. Сейчас отдохнем и будем убираться отсюда. Думаешь, нам есть чего бояться? Они не знают, что мы ушли оттуда. Не факт, могли и знать. Они точно видели, что я расправился со всеми, и знали, что там есть подземный ход. Какие выводы они сделают? Могли и уйти. Правильно, нужно проверить, откуда они могли узнать про подземный ход. Они не могли, а знали, потому что сами его сделали. Он прорыт машиной, а не руками. Значит, пошлют кого-нибудь проверить. Кого-нибудь у них больше нет, а вот дроида запросто. Он обнаружит много дохлых крыс, и они поймут, что мы покинули бункер. В их планы такой вариант развития событий точно не входил, и начнутся наши поиски. Поэтому нам лучше убраться отсюда. Ты не узнал, чем это они нас так приложили? Он не знал. Сильно подозреваю, что это игрушка древних. Не скажу точно, что это, но попадать второй раз под его воздействие совсем не хочется, поэтому нужно уходить отсюда. Кто знает все их возможности? Мы только вышли из остатков дома, как биосканер запищал, сообщив о трех живых объектах рядом. Включил на полную мощность прожекторы, и они выхватили из темноты трех крыс, выискивающих что-то среди развалин соседнего дома. Испугавшись прожекторов, они быстро исчезли среди развалин. Расплодили твари. Опять крысы? Да, три штуки. Ушли в развалины. Притушил свет, и мы продолжили двигаться по улице. Биосканер теперь постоянно засекал их, но эти не атаковали нас, а прятались при нашем приближении. Алекс, куда мы идем? Без понятия, но нам нужно убраться подальше отсюда. Ночью здесь никого нет, все в бункере прячутся. Скоро рассвет, поэтому и нужно подальше уйти отсюда. Мы долго шли, впереди небо стало уже светлеть. Периодически я включал прожекторы на полную мощность и освещал местность вокруг нас, распугивая самых смелых крыс. Они к нам опасались приближаться, видимо, от нас исходил запах смерти их сородичей. Когда я очередной раз осветил местность впереди, заметил дом, из которого мы обнаружили трех подростков. Мы зашли в него и поднялись наверх. Здесь отдохнем, а дальше видно будет. Думаешь, это хороший вариант? Мы будем как там, наверху, и вокруг нас все открыто. Что ты предлагаешь? Спрятаться в подвале? Да, там меньше шансов, что нас отыщут. Не думаю, что это хорошая мысль. В подвале мы можем спрятаться, но если нас там найдут, мы окажемся в ловушке. Мы летать не научились пока. Ты забыла про ранцы скафандров. Улететь мы не сможем, но спрыгнуть можем запросто. Они опять используют, что использовали там, и нас вырубит. Вокруг все открыто так же, как у той башни. В подвале они используют это точно. Здесь мы хотя бы контролируем все подходы и можем быстро уйти, а в подвале мы не сможем видеть, что происходит вокруг нас. Ты пока ложись спать, а я подежурю. Через 4 часа сменишь меня. Жаль, что спальника у меня больше нет. Я, наверное, не смогу уснуть. Она легла рядом и почти сразу уснула. Сам я выключил прожектор и занял позицию у окна, периодически попискивал биосканер на руке, и я проверял, кто бродит вокруг. В большинстве своем это были крысы, но несколько раз сканер засекал летающих животных. Они охотились на крыс. Раньше здесь правили люди, а теперь было засилье крыс. Адреналин в крови спал, когда заканчивается действие обезболивающего, которое мне вколола аптечка. Сильно болели руки. Веревка прорезала кожу почти до костей, когда я ее разрывал. Мне жутко хотелось спать, и я как мог, развлекал себя. Пока было свободное время, я решил пересмотреть записи моего общения со Ширкой, а потом с Арилом. От этого мне еще больше захотелось спать, а голова совсем отказывалась думать. Встал, походил, посмотрел в окно, подставив лицо под струю холодного утреннего ветра. Помогло, но ненадолго. Местное светило еще не взошло. Тем не менее, было уже не так темно, как ночью. После этого биосканер замолчал. Все местные крысы попрятались в свои норы и развалины вокруг нас стали безжизненными. Время тянулось очень медленно. Вскоре светило поднялось из-за горизонта, осветив местные развалины. Почти одновременно с этим налетела туча, и сплошной стеной полил дождь. Погода сегодня за нас. Выставил руки в окно и, набрав воды в ладошки, умылся. Это на время освежило меня, но через какое-то время спать захотелось еще больше. Хорошо, что дождь идет, он смоет наши следы. Мила проснулась, когда я думал, что уже сплю, стоя у окна. Дождь по-прежнему лил стеной, превратив местность вокруг в одну большую лужу. «Иди, поспи, тебе нужно отдохнуть», — сказала она. «Держи данные с биосканера». В случае чего сразу меня буди. Конечно, лег рядом с окном и мгновенно уснул. Мила разбудила меня, зажав рот. Тихо, шепотом сказала она. Мы закрыли забрало скафандров и перешли на общение по связи. Что случилось? Нас ищут. Много их? Около десятка, может больше. Ты уверена, что нас? Да, я слышал разговор двоих. Вооружены, ручные бластеры и винтовки. Где они? Были с другой стороны дома, сейчас не знаю. Окно, около которого мы находились, выходило во двор дома, осторожно выглянул наружу. Биосканер молчал, и поблизости я никого не заметил. Перешел на другую сторону дома. Здесь раньше проходила широкая улица. Сейчас большая часть улицы была засыпана обломками домов и изрыта воронками, которые после дождя заполнились водой. С этой стороны дома я также никого не обнаружил. Впрочем, как и сканер, дождь закончился, судя по всему, совсем недавно. Местное светило теперь припекало, и было очень влажно. Открыл забрало скафандра и прислушался. Тишина. Ходят здесь всякие, поспать не дают. Куда они делись, интересно. Пришлось немногого пождать. Оказалось, что эти двое находились в развалинах большого дома напротив. Они вышли оттуда и направились в дом, где прятались мы. Вскоре я их услышал на первом этаже. В этих развалинах можно их месяц искать, если не больше, сказал один. Это хорошо. Совсем не хотелось с ними встретиться здесь, ответил ему второй. Почему? Этот парень очень крут. Мне Чак по секрету шепнул, что он один шестерых положил. Да ладно, это команда Рила. Вот именно, там не зеленые ребята были. Он не один был, а с бабой. Баба у него круче его будет. Она мина так отделала, что у него теперь вместо лица сплошной синяк. Сказали, что у них нет больше игл. Они гнездо чекардилов уничтожили. Вряд ли они у них остались. Уже проще. Это вряд ли. Этот парень профессиональный убийца. Если мы его встретим, лучше сразу беги. Шансов у нас против него никаких. Тогда зачем нас послали? Ты это у них спроси. Они спустились в подвал, и стало не слышно, о чем они говорят. Пробыли они там совсем недолго. Я думал, что они сейчас станут подниматься наверх, но они вышли из здания и ушли в развалины соседнего дома. Слышал, сказала Мила, когда я к ней подошел. Слышал, они нас боятся. Их главные носы не показывают из бункера. Боятся. Послали тех, кого не жалко. Кто они? Это охотники, добывают пропитание для бункера. Откуда ты знаешь? Вот видео, посмотри, сама все поймешь. Послал ей видео допроса Арила. Значит, этот же был здесь. Да, только давно. Что он здесь делал? Без понятия. Судя по тому, что он улетел отсюда, он получил то, зачем прилетал. Думаешь, они отдали ему? Глава 21. Что отдали? Что в этих развалинах может быть ценного? Артефакты древних. Они удавятся, но не отдадут их. Они находятся в таком положении как раз по этой причине, и ни за что не отдадут их добровольно. Не удивлюсь, если они на них молятся там в бункере. Думаешь, они совсем с головой не дружат? Однозначно. Вначале я подумал, что это крысиное гнездо устроила Рил и компания, но сейчас я так не думаю. Что значит устроил? Это и значит. Понимаешь, когда Рил и компанию поселили в том помещении, они выходили через этот подземный ход наружу из-за необходимости добывать себе пропитание и выполнять приказы бункера. Вот только потом их стали использовать, как палачей и гробовщиков. Умер в бункере кто-то, его нужно похоронить. Их заставляли этим заниматься. Вот только этим дебилам было лень закапывать тела, и они стали складировать их в этом тупике. Понятно, что крысы не могли не воспользоваться таким подарком и, обнаружив его, устроили там гнездо. После этого пройти по подземному ходу эти дебилы не могли, хотя и пытались зачистить его. Он сообщил про троих раненых, думаю, они именно там они получили ранения. Помнишь, как он в конце сказал мне, до встречи. Он понимал, что я туда пойду и был уверен, что крысы нас там прикончат. Скорее всего, они их еще и подкармливали, подбрасывая им новые тела. Помню, он был уверен, что ты там погибнешь. Понятно, почему они поселили нас у них. Непонятно, почему они им отдали наше оружие и скафандры. Ведь после того, как подземный ход стал недоступен этой компании, приходилось выходить наружу через бункер. При этом с оружием их в бункер не пускали, а здесь взяли и отдали им оружие. Игл только мало дали. Скорее всего, они опасались нас. Может, они хотели, чтобы они подземный ход зачистили. Две увеличенные обоймы – это 40 игл. Слишком мало для зачистки прохода, и у них должно быть много оружия. Откуда ты это знаешь? Как они смогли отбиться от аварцев? Не знаю. Они использовали против них тот же самый артефакт древних, что использовали против нас. Аварцы шли на штурм бункера, они их вырубали, после чего вся амуниция и оружие становились трофеями, а сами аварцы разбирались на запчасти в медицинском центре. Так что оружия у них должно быть много. Аварцы предпочитают плазменное оружие, а не игольчатые, как ашерцы. Поэтому здесь все вооружены бластерами. Скорее всего, поэтому они отдали наши винтовки. Они были им неинтересны. Скафандры, тем более на планете, не нужны, и кодов доступа у них нет. Стоп, не сходится. Что не сходится? Не получается. Пазл не сходится. Почему? Посмотри запись. Я его спросил, что стало с его кораблем. Он ответил: мина. Вот именно. Здесь они прокололись. Ничего не понимаю. Кто прокололся? Эти, из бункера. Он постоянно давал мне подсказки, а я их не замечал. Вначале он сказал, что здесь все врут. В этом я мог убедиться на примере той ашерки. Ты хочешь сказать, что он врал? Как раз он говорил правду. Вот только не всю правду. Вначале я не понял, зачем они решили нас захватить. Ведь мы никого не убили, не причинили вреда и не пытались узнать их тайну. Они сами недоедают, и непонятно, зачем мы им понадобились. У меня проскочила мысль, что они решили нами закусить, но потом я понял, что это не так. Этого Рила интересовал больше всего наш бот. Спрашивается, зачем ему бот, если у него нет корабля. Вначале я подумал, что у него есть корабль около орбиты планеты, вот только он сказал, что он подорвался на мине, а это значит, что корабля давно нет. За 12 лет он или разобран на запчасти более удачливыми мусорщиками, или сгорел в атмосфере. Слишком много времени прошло. Спрашивается, зачем ему бот? Вылетит с планеты и договорится с мусорщиками на орбите планеты. Возможно, а если там никого не будет? Возможно, он так и мыслил, но он сам до этого не додумался бы. Ему помогли. Бункерные, да. Они дали ему это задание. Он и начал его выполнять. Скорее всего, они ему пообещали все наши вещи отдать после обнаружения бота и получения кодов доступа от него. Они ничем не рисковали, ведь они считали, что наши вещи из помещения никуда не денутся, а около бота они всех уничтожат. Им нужен бот, конечно. Как они его нашли бы? Этот Рил им явно не доверял, у него в команде 3 их агента. Они забрали их на всякий случай, а перед походом к боту вернули обратно. Слушай, а сухие пайки чьи были? Не поняла, что значит чьи, кто их производитель, даже не знаю. Я купила такие же, как у тебя. Мне у них джем понравился. Понятно. Значит, аварские. Значит, все по-другому. Как по-другому? Очень просто. Они не знали, кто мы и откуда, но пайки у нас свежие и аварские. Значит, мы прилетели от них, и мы враги. С учетом того, что в их головах война идет 40 лет, не удивлюсь, что это так. Значит, нужно выяснить, где наш бот, захватить его и улететь отсюда вместе с артефактами. Вот только насколько мы опасны, они не знали. Поэтому решили оставить этим наше оружие, а потом забрать у них. Они ничем не рисковали. Получится получить от нас коды доступа, хорошо. Нет, тоже неплохо. Почему неплохо? Допустим, я бы заортачился и под пытками не отдал им коды доступа, или отдал, но не те. Что тогда? Пытали бы дальше? Не думаю. У них на этот случай был приготовлен другой план. Не знаю, как бы это выглядело, но скорее всего, так, что эти плохие парни на вас напали, а мы вас спасли от них. Мы классные ребята и спасли вас, а теперь вывезите нас отсюда. Вам ведь не сложно. Такой план мог придумать только ты. Не думаю. В любом случае ситуация была под их контролем, как они считали, но все получилось совсем по-другому. Возможно, они нас опасались после того, как ты избила этого парня, и поэтому оставили им наши вещи и оружие. Количество игл только сократили. Что они будут делать дальше? Вот это самый интересный вопрос. Они выслали разведку проверить развалины поблизости и попытаться нас найти, в надежде, что им повезет, и она сможет нас обнаружить, но разведка сама боится нас, как ты слышала, и совсем не горит желанием встретиться с нами. Это точно. Что они будут делать дальше? Без понятия. Мы не знаем, какие у них есть возможности. Можно было бы попытаться договориться, и скин в обмен на билет отсюда, но думаю, они не станут договариваться, а снова решат нас захватить. Мне в их бункере оказаться повторно совсем не хочется. Мне тем более. Что будем делать? Ночью, когда все уберутся отсюда, уходить. Не боишься крыс? Крыс нет, а вот тех, кто на них охотится, опасаюсь. Кто это? Видел ночью летающих тварей. Они на высоких местах сидят, а потом ловят крыс и уносят их. Большие? Сам не видел, а биосканер показал их большими. Чего здесь только не водится. Это точно. Вообще здесь очень мрачно. Откуда ты узнала, что их 10? Биосканер засек. Они то появлялись, то исчезали около дома, где ты девушку с парнем поймал. Значит, там тоже есть выход из подземного хода. Похоже на то. Думаю, здесь вся колония изрыта такими ходами. Так и есть. Под землей безопаснее передвигаться, чем снаружи. Если крыс нет, они специально закрывают входы чем-то тяжелым, чтобы крысы не проникали в подземные ходы. Вот только это плохо помогает, как выясняется. Крыс на поверхности гораздо больше. Там находилась охрана гнезда, а большая часть крыс вылезла на поверхность. Думаешь, теперь остальные передохнут? Не знаю, я не биолог, и в них не разбираюсь. Мерзкие твари. Как думаешь, этот же был здесь недавно? Он же сказал, что не был. Он мог и не знать. Да, вот только не понимаю, что ему могло здесь понадобиться. Купить артефакты древних. Что он готов предложить за них? Креды. Так они им не нужны. Билеты отсюда. Они ведь не полные идиоты. Как только они выберутся из бункера и окажутся на линкоре, он их просто уничтожит и заберет все артефакты себе. Они никогда не согласятся на это. Тогда что? Этого я не знаю. Есть у меня одно предположение, довольно-таки оно притянутое за уши. О чем ты? О наручных искинах. Помнишь искины, что были на руках у всех в клане? Помню, а они здесь при чем? Им всем больше 40 лет. Я тогда предположил, что это трофей. Да, ты говорил об этом. Так вот я подумал, что они отсюда. В смысле отсюда? С этой планеты. Здесь они лежали 30 лет, пока их отсюда не забрали этот же с десантниками. Откуда они здесь могли взяться? Вначале я подумал, что этот же служил с ними в планетарном десанте, скорее всего, в местном СБ, но потом обратил внимание на одно совпадение. Какое? Помнишь, когда я разговаривал со Ширкой, спросил у нее, в каком клане был ее отец? Помню, она ответила, что в Тартхо. Колонией на Аршанге руководит этот же клан, и этот же занимал в нем не последнее место. В этой колонии тоже присутствовал этот клан. Возможно, не на ведущих ролях, но присутствовал. Думаешь, это как-то взаимосвязано? Возможно. Думаю, что ашерцы понимали, что рано или поздно придется воевать с аварской колонией и готовились к этому. Выстроили подземный бункер. Возможно, где-то тайно сделали склад для планетарного десанта и завезли в него оружие и амуницию. Десант должен был прилететь в колонию под видом мирных колонистов, вооружиться на складе и напасть на соседнюю колонию с целью ее уничтожения. Это очень похоже на правду. Вот только аварцы нашли артефакты древних, и все планы пришлось резко поменять. Десант до склада так и не добрался. Колонию разбомбили, а руководству клана или кланов было уже не до этого склада. Что с ним стало, не знаю. Думаю, что этот же узнал про склад, взял с собой планетарный десант и полетел сюда. Здесь они встретились с бывшим руководством колонии и от него узнали, где он находился. После чего складик разграбили, забрав его содержимое. Зачем им руководство колонии понадобилось? Возможно, складик можно было открыть или найти только с их помощью. Думаешь, колонисты ему помогли? Почему бы и нет? Он наверняка пообещал забрать их с собой. Думаю, ему планетарный десант был нужен с этой же целью. Обеспечить доступ на склад. Да, думаю, склад был планетарного десанта, и колонисты не могли попасть в него. И вот это все ты понял только по искинам. Это все только мое предположение, а фактов, подтверждающих это, у меня нет никаких. Есть, правда, немного косвенных. Рассказывай, мне очень интересно. Бот у нас аширский. Аширский. Зарегистрирован тоже на Ашире. Спрашивается, почему по нему отработала аширская система обороны. Мне вот тоже интересно стало. Думаю, ее перенастроили на уничтожение всего аширского. Кто это сделал? Десантники. Чтобы никто не узнал, что они разграбили склад планетарного десанта. Настроили систему так, чтобы все аширские объекты, подлетающие к складу, уничтожались. И она уничтожила их бот. Злая ирония судьбы и маленькая месть нам. Совсем не маленькая. Что еще? Клан этот совпал. Думаю, этот же представился колонистом, как представитель клана, а колонисты наверняка надеялись на помощь своих кланов. Думаешь, он вывез их с планеты? Нет, ему свидетели не нужны. Думаю, их тела пылятся на пустом складе десанта. Кроме того, Ашерка соврала, когда я показал ей его фото. Она чего-то испугалась. Все это, конечно, косвенные признаки, и я могу ошибаться. Могу сказать только одно. У нас хитрый и опасный противник. Опасный, да, по сравнению с тобой он так, мелкий проказник. Не стоит недооценивать противника. Боюсь, ты не в курсе, что на станции болтали о тебе. Ты про то, что я продал станцию. Про это тоже. Ты единственный, кто додумался заложить корабли в Ашерский банк, взять под них кредит, накупить кучу запчастей у аварцев. При этом захватить 3 крейсера и 2 транспортника аварцев. 2 крейсера. Ты только мне это не рассказывай. Я все в подробностях видела. Вся станция тогда была в шоке. Что там станция? Весь 8-й флот тогда был в шоке от тебя и твоих действий. Мало того, что тебе ничего за это не сделали, так ты еще 5 кораблей себе выторговал. Болтали, что эта история до императора дошла, и он решал, что с тобой делать. Он и сделал. Зря я тогда все это провернул. Знал бы тогда, что станцию будут передавать ашерцам, не стал бы так поступать. Так что на фоне твоих махинаций он так, мелкий аферист. Подумаешь, склад десанта разграбил. Я уже молчу про то, кто из вас более опасен. Здесь вас даже неприлично сравнивать. Одно для меня совсем непонятно, что ему понадобилось здесь во 2-й раз. Может, не все вывез в прошлый раз? 12 лет ждал? Нереально. Кроме того, он не стал бы так рисковать и оставлять что-то здесь. Вдруг кто-то из десантников проболтается, и оставшиеся ценности заберут другие. Возможно, есть еще склад, о котором десантники не знали. Как он будет проникать в него без десанта? А эти из клана уже закончили со службой, их друзья остались в десанте, он кого-то из них взял с собой. Возможно, но не верится мне в существование 2 складов, и тогда нам нечего делать на планете. Думаешь, Леры нет в бункере, а шерцам в бункере рабы не нужны. Их кормить нужно, а у них для себя еды не хватает. Кроме того, они чужаков в бункер не пускают, ее там нет однозначно. У меня есть подозрение, что он встречался с кем-то из аварцев в системе, чтобы перегрузить и продать ему криокапсулы, и, похоже, оно было правильным. Значит, нужно искать Искин и улетать отсюда. Искин, быстро вылезай оттуда, где спрятался. Думаешь, здесь Искин найти нереально? Думаю, что за 40 лет все руины вокруг обысканы, и у нас нет ни единого шанса найти что-то. Все, что найдено среди развалин, находится в бункере, а нам с ними не договориться. Что ты предлагаешь? У нас есть 2 варианта, вернее 3. Первый самый простой – дойти до аварцев и с ними поговорить. Второй – попытаться проникнуть на пустой склад. Третье – договариваться с этими из бункера. Зачем нам проникать на пустой склад? Там есть управляющие Искин склада и Бла. Хотя не факт, что есть Бла. Они могли и не вернуться на базу. Думаешь, туда идти? Думаю, нам нужно идти к аварцам. Это самый простой вариант. До них далеко. До склада, конечно, ближе, но это склад планетарного десанта, и не факт, что мы сможем проникнуть внутрь. Поэтому я думаю, что вначале к аварцам, а если у них ничего не получится, будем пробовать здесь. Разумно, но они далеко от нас. Нам долго придется туда добираться. Что поделаешь, на этой планете с общественным транспортом проблемы. До вечера мы с Милой успели выспаться и отдохнуть, дежуря по очереди. Как только светило стало садиться около дома, где я поймал парня и девушку, биосканер засек активность. Сразу 6 объектов появилось на экране. Через минуту они пропали, но сразу появились еще 4 цели, и сразу за ними еще 5 точек. «Уходит», — сказал Миле, которая не спала и наблюдала за показаниями биосканера. «Нам тоже пора. Заметишь кого-то из разумных, сразу стреляй на поражение». «Зачем?» «Затем, что погоня нам совсем не нужна». «Хорошо». Глава 22. Закинул рюкзак и винтовку на плечо и стал спускаться вниз. Спустившись, решил проверить подвал этого дома. Здание явно было не жилым, а административным. Когда мы проникли в подвал, я понял, что раньше здесь располагался банк. Мы оказались перед большой бронированной дверью, которая была раскрыта нараспашку, причем не сама по себе. Ей помогли открыться с помощью взрывчатки. Внутри было пусто. Все ячейки для хранения ценностей были вскрыты, ящики из них валялись на полу. Мила зашла внутрь и осмотрелась, а я остался у двери. Меня интересовал Искин сейфа. Вот только где он мог находиться, я не представлял. Возможно, он был уничтожен взрывом, а, возможно, был целый спрятан где-то. К моему сожалению, я о сейфах ничего не знал и в них не разбирался. «Пойдем, здесь пусто», — сказала вернувшаяся Мила. «Ты что, надеялась найти внутри кучу драгоценностей?» «Нет, конечно, но интересно было». «Пип», — пискнул биосканер. Мы оба обернулись и почти одновременно вскинули винтовки. На лестнице сидела обнаглевшая крыса и злобно смотрела на нас. «Не стреляй». Я достал клинки и пошел к ней. Думал, она сбежит, когда подойду, но она атаковала, и на пол упали две части от нее. Больше на лестнице никого не оказалось, и мы поднялись на первый этаж. Откуда она взялась? Сам не понял. Видимо, сильно голодная была, вот и кинулась. Может, она из гнезда? Мила, когда вернемся, купи себе базу по ним. У тебя явная склонность к биологии. Интересно же, ты, кстати, что хотел в подвале? Думал, про искин сейфа, сохранился он или нет. Похоже, его взорвали вместе с сейфом. Как только стемнело, биосканер стал фиксировать крыс вокруг. В эту ночь некоторые из них были агрессивны. На нас три раза нападали, пока мы дошли до границы города. На окраине крыс не оказалось, но сканер засек на деревьях несколько летающих существ. Ночной лес был гораздо активнее дневного. Биосканер постоянно фиксировал живых существ поблизости. Мы без проблем добрались до разрушенного здания, в подвале которого ночевали раньше. В нем и остались ночевать. К вечеру следующего дня мы вернулись к боту. Около него все было тихо. Недалеко обнаружились следы местных животных, но находились они далеко от бота. Два дня мы отдыхали, лечились в капсуле и наслаждались друг другом. У нас был все-таки медовый месяц. На третий день рано утром мы отправились в дорогу. Свой рюкзак я полностью заполнил сухими пайками. Из оружия взял только клинки и бластер в кобуре скрытого ношения. Игольник на всякий случай припрятал под кресло бота. Через два дня мы вышли обратно к развалинам колонии. «Алекс, рассказывай, зачем мы пришли сюда? Тебе не понравится». «Это почему? Охотиться будем». «На кого?» «Не на крыс». «Зачем?» «Я решил, что нам нужна плазменная винтовка и запасные батареи к ней». «Ты что, не мог взять Корсу?» «Лень было нести, и нам нужно плазменное оружие и запасные батареи к нему». «Зачем?» «Затем, что иглы быстро заканчиваются и плазменное оружие мощнее. У нас большой запас игл. Нашего запаса для одного хорошего боя не хватит. Поэтому мы конфискуем оружие у противника, и это не обсуждается». «Как скажешь. Жаль, у нас станера нет. Можно было бы просто вырубить». «Может, так вырубишь. Я же знаю, что ты можешь». «Могу, но не хочу подставляться под глупый выстрел. Силовой пояс нам всегда пригодится, а зарядить его здесь негде». «Ты постарайся. Кто мне доказывал, что ты абордажница? Вот и веди себя как абордажница». «Я передумала». «Передумай снова. Все, хватит разговоров, ищи цели». Мой бинокль и мой спальник как-то незаметно оказались у нее, вместо тех, что остались в бункере. «Нет здесь никого», — сказала она, осмотрев ближайшие развалины. «Рано. Скоро должны появиться. В этот раз мы специально зашли с другой стороны и заняли позицию на окраине колонии. С третьего этажа сохранившегося дома хорошо просматривалось все вокруг. Время шло, а объекты нашей охоты не хотели появляться. Возможно, они не в эту сторону ходят охотиться. Мы прождали еще два часа, но биосканер по-прежнему молчал. Сегодня было облачно, но пока дождя не было. Дожди здесь шли постоянно, причем это всегда было совершенно неожиданно. Вроде только что на небе не было ни одной тучки, а уже через минуту уже дождь льет как из ведра и так же быстро прекращается. Когда я уже совсем отчаялся, биосканер пискнул. Опять, наверное, местная птица. За это время мы в бинокль смогли их рассмотреть. У них были гнезда по краям колонии. Это была какая-то жуткая смесь птеродактиля и летучей мыши. Когда я посмотрел на данные сканера, был удивлен. Около одного из их гнезд этих птиц появились две новые отметки. Это было хорошо. Вот только эти отметки были за нашей спиной, и оттуда мы никого не ждали. Решив, что прилетели две новые птицы к гнезду, я вернулся к изучению неба и облаков. Крыши у дома не было. Мила посмотрела данные и ушла в другую комнату посмотреть, что там прилетело в гнездо. «Алекс, у нас гости. Не у нас, а у местной птицы. Боюсь, в этот раз у нас. Кого там прилетело? Не знаю. Парочка местных придурков решила поохотиться на птиц. Как они там оказались? Не знаю. Обошли, что ли? Наверное. Они там вдвоем? Больше вроде нет никого. Посмотри внимательно вокруг, возможно, они не одни». Смотрю, но никого не вижу. Что делают? Подкрадываются к гнезду. Зачем? Не знаю. Эта птица несъедобна вроде. прислушался пока к себе и опасности не почувствовал, только лень. Мне было лень вставать и идти к Миле. Ой, они убили птичку. Зачем, не знаю. Странно, она вроде несъедобная. Хотя про крыс написано, что они не опасные. Может, этих птиц едят, не знаю. Что они делают? Стоят над ней и рассматривают ее. Она долго молчала, и я решил спросить. Мила, как обстановка? Порядок. Что порядок? Где они? Они отрезали нее голову, еще что-то и теперь уходит. Куда уходит? Что с тобой? Ты почему молчишь? Влево от нас уходит. Куда их еще понесло? Не знаю. Иди сюда. Посмотри в сторону бункера. Она послушно пришла. На глазах были слезы. Ты чего? Птичку жалко. Зачем они ее убили? Она им ничего плохо не сделала. Иди ко мне и не расстраивайся из-за ерунды. Обнял ее. Она вроде успокоилась и пошла к окну посмотреть обстановку с этой стороны дома. Там она недолго понаблюдала, после чего спросила. Ты что, не пойдешь за ними? Пока не пойду. Мало их, как бы на засаду не нарваться. Они по двое охотятся. Это разумно, но их должно быть больше. Нам спешить некуда, понаблюдаем за обстановкой, достанем оружие и сразу отсюда уходим. Не стал ей говорить, что две винтовки мало. У меня было желание достать 3-4, что были запасные батареи. Она постояла у окна и снова ушла на другую сторону дома. Алексих уже четверо. Это хорошо. Чем занимаются? Птицу куда-то потащили. Разделывать. Похоже, она съедобная. Мила опять надолго замолчала. Алекс, это аварцы. Чего? Какие аварцы? У них какая-то техника есть. Они к ней притащили птичку. Это уже интересно. Одним рывком оказался на ногах и подошел к Миле. Дай посмотреть. Смотри, но машину у них сложно заметить. Она в кустах спрятана. Какая-то техника действительно оказалась в кустах, и сразу ее было тяжело заметить. Из большого куста немного торчала только ее корма. Они притащили птицу к ней и стали ее разделывать. Что будем делать? Мстить за птицу. Ты это серьезно? Нет, конечно, но технику нужно изъять. Ты сможешь ей управлять? Не знаю, скорее всего. Я туда. Ты следи за обстановкой и посматривай в другие стороны и себе за спину. Конечно. Пошел в обход, непонятно сколько их здесь. Они находились на границе колонии и леса, видимо, опасаясь заезжать глубже в развалины. Я постепенно подкрадывался к ним, прикрываясь развалинами. Мне осталось еще много, когда Мила сообщила. Алекс, они тебя заметили. Как? Не знаю. Они прекратили разделывать и встали. Идут тебе, похоже. Это хорошо. Между кустом, где стояла их техника, и развалинами было открытое пространство, и я опасался, что они побоятся идти в развалины. Биосканер их пока не показывал. Я спрятался под большим обломком стены и стал ждать. Алекс, они идут не к тебе. Это как? Почему? А куда они идут? Не знаю. Они пошли влево от тебя и прячутся в развалинах. Я их почти не вижу. Куда это они? Может, там кто-то еще есть? Не вижу больше никого. Все, они пропали, я не вижу их. Посмотри с других сторон дома. Возможно, тебя засекли. Сейчас. Она долго молчала, и я начал беспокоиться. Мила, ответь, я в порядке. Есть кто рядом с тобой? Нет здесь никого. Тогда я продолжаю двигаться вперед. Хорошо, я присмотрю за тобой. Далеко они от меня, не очень они были слева от тебя. Понял. Начал двигаться дальше по намеченному маршруту. Меня интересовала их техника, и я двигался к ней. Алекс, они должны быть где-то рядом. Они крались по этой улице. Я понял тебя. Залез внутрь одного из домов и решил осмотреться. Не хотелось получить от них выстрел в спину. Эта улица почти не пострадала в этом месте. Не было ни одной воронки поблизости. Дома были разрушены, но не сильно. Скорее от дождя и времени обрушилась часть стен у них. Обломки стен и кровли образовывали кучи строительного мусора около домов. Но сама улица не была загромождена обломками. По ней можно было проехать при желании. Однако она оказалась пустынна. Эти аварцы пропали на ней без следа. Мила, ты их видишь? Нет, я тоже. Улица пуста. Осмотрись еще раз у себя. Сейчас. Биосканер упорно молчал. У меня появились подозрения, что он сломался. Я хотел запустить его диагностику, когда он сказал пип. За ним еще один пип. Мила, сканер засек двоих слева от меня, но я их не вижу. Тоже никого не вижу. Но сейчас сменю позицию. Двое шли в мою сторону. Они явно не спешили, и до них было еще далеко. Я их не видел, мне мешали кучи мусора около домов. Около одного из домов они свернули и зашли в дом, после чего пропали у меня со сканера. В дом зашли, не вижу их, тоже не вижу. Было у меня подозрение, что это крысы, но радар показывал, что оба объекта были крупными. Вокруг не было ни звука, только порывы ветра гоняли старые листья по улице. Через несколько минут биосканер пискнул, сообщив, что из дома, где скрылись двое, кто-то вышел на улицу. Мне до сих пор было не видно, кто это. Он постоял на месте, после чего появились еще две точки рядом с ним. Странно, вроде двое зашли внутрь, а вышло трое. Плодятся они там, что ли? Только подумал, как сканер подсветил четвертую точку. Точно плодятся. Мило, у меня четыре цели. Не вижу их. Тоже не вижу, но сканер показывает. Поправка, пять целей. Много их там. Вру, уже семь целей. И движутся ко мне. Ты осторожнее там. Конечно. Замер около оконного проема и стал ждать. Вижу их. Двигаются в твою сторону. Пятеро волокут еще двоих. Ранены. Крови вроде нет. Биосканер два раза пискнул. У меня еще две цели на сканере. Кто там? Не вижу пока больше никого. Еще две новые цели. Да сколько же вас здесь? Кроме этой пятерки, не вижу больше никого. Четверо за ними. Я услышал сразу несколько шипящих звуков. Перепутать выстрелы из бластеров с чем-то другим я не мог. Рядом я услышал крик боли и звук падающего тела. Мило, что происходит? По этой пятерке открыл огонь кто-то сзади. Я не вижу того, кто стреляет. Эта пятерка почти дошла до тебя. Понял. Пришлось сменить позицию и перейти к другому окну. Выглянув из дома, я обнаружил троих около соседнего дома. Они прятались за кучей строительного мусора и отстреливались от кого-то дальше по улице. Недалеко от них лежали четыре тела. Честно говоря, я был в замешательстве и не знал, что делать. Поддерживать кого-то в этой перестрелке мне не хотелось. У меня вызывали отвращение как одни, так и другие. Судя по всему, аварцы нарвались на бункерных. Мило, что делает техника? Стоит на месте. Жаль, что там у тебя происходит. Перестрелка. Судя по всему, аварцы захватили двоих бункерных, но не заметили остальных, а остальные решили отбить своих. У аварцев минус два. Вижу. Ты вмешиваться собираешься? Нет. Подожду, когда они между собой закончат, и разберусь с победителем. Может, стоит вмешаться? Не думаю, что это хорошая мысль. Пускай стреляют. Ты за транспортом наблюдай. Мы не должны его упустить. Слежу. События рядом со мной тем временем развивались достаточно быстро. Вначале я подумал, что аварцы будут отходить к своей технике, прикрываясь остатками домов, а значит, заглянут ко мне в гости, но они не собирались отходить. Они заняли позицию за большим обломком дома и планомерно отстреливались. Вернее, планомерно отстреливались двое, а третий скрылся в доме рядом с ними и почти сразу пропал у меня с биосканера. Я поджидал его, но он не появлялся. Похоже, они не хотели оставлять здесь своих погибших и захваченных бункерных. Бункерных было две пары, и они заняли позиции по разным сторонам улицы за мусорными кучами. Двое бункерных, находящихся на другой стороне улицы, вели планомерную перестрелку с аварцами. Они быстро разделись. Один остался на месте, а второй переместился на второй этаж дома и оттуда смог подстрелить одного из аварцев. Другая двойка, которая заняла позиции на одной с аварцами стороне дороги, теперь не участвовала в перестрелке. Они какое время были на месте, после чего стали продвигаться вперед, периодически пропадая у меня с радара и появляясь вновь, но немного ближе. Похоже, судьба аварцев была решена, но все оказалось не так однозначно. Как только вторая двойка подкралась к дому, около которого занимали позицию аварцы, в дело вступил третий аварец, который пропал со сканера. Он появился на радаре, а две точки бункерных, которые были около него, вначале потускнели, а потом совсем пропали с радара. Алексон выезжает из куста. Кто он? Броневик? Какой броневик? Который аварцы спрятали в кустах. Это броневик? Да. Он направляется в твою сторону. Это хорошо. Вскоре он проехал мимо дома, где я прятался, и подъехал к аварцам. Заработал его пулемет, установленный в небольшой башенке на его крыше. Он бил по стрелку, занявшему позицию на втором этаже дома. Через какое-то время стрелок на втором этаже прекратил отстреливаться, и броневик стал медленно продвигаться вперед. Вместе с ним двое аварцев стали продвигаться по развалинам вперед. Третий был ранен в плечо и остался на месте. Бункерный, что прятался за кучей мусора, попытался перебежать в дом, но очередь из броневика зацепила его. Когда он оказался в доме, почти сразу пропал с биосканера. Отметка стрелка на втором этаже пока была активна. Он перемещался по второму этажу. Видимо, он спустился вниз,

и мой удар локтем отправил его в отключку. Какой здоровый аварец попался, он был выше меня почти на голову. «Алекс, ты как?» «Порядок, броневик захватил, двигайся ко мне, я уже недалеко от тебя». «С аварцами я разобрался, но посматривай по сторонам, они ожидали гостей из бункера, скоро буду у тебя». Второго аварца мой клинок пригвоздил к броневику, но был еще жив, хотя ему недолго осталось, остальные были уже мертвы. Достал планшет, подключил его физически к эскину броневика и начал взлом. Мне было нужно чем-то связать пленного аварца, и я решил поискать у них в рюкзаках. Веревка у них была, они ей связывали пленных. Первую очередь обыскал водителя и сам броневик. Веревки в броневике не оказалось. Рядом с броневиком лежал пленный, я его перевернул посмотреть, кто это. «Мила, у меня для тебя есть подарок». «Какой?» – спросила она с интересом в голосе. «Тебе понравится». Пленного я сразу затащил в броневик, после чего собрал оружие и рюкзаки у других. Не успел закончить с этим, как появилась Мила. «Что у тебя за подарок?» Первым делом поинтересовалась она. «Посмотри в броневике, он там связанный лежит. У тебя веревка есть?» «Есть. Свяжи заодно аварца. Он живой только в отключке. Сейчас. Он опасен, конечно». Она ушла в броневик, и я услышал оттуда ее восклицание. «Не может быть. Может, Мила, может. Это только тебе так везет». «Почему мне везет? Не я ведь его захватил, а аварцы. Не спорь, не буду». Она стала связывать аварца, а обыскивал главного у них. У него оказалось много интересных игрушек, тот же биосканер был на руке. Все армейское аварское. Удивительно, почему он меня не засек. Видимо, через скафандр не берет. Быстро собрал все вещи и сложил в его рюкзак. После него проверил двоих других. Здесь почти ничего интересного не оказалось. Собрал оружие, что было при них, и сложил его в багажное отделение броневика. Оно оказалось разделено на две части. Большую часть багажного отделения занимал холодильник, но сбоку было небольшое отделение для вещей. В холодильнике было много различного мяса, в том числе и разделанная птица, которую они убили. Когда я вернулся в салон, Мила уже закончила связывать аварца. При этом он был уже в сознании. Это меня удивило, ведь я думал, он долго не придет в себя. «Здорово, год. Ты кто такой? Тебе какая разница, кто я?»